Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в книге пророка Исаии, 66 глава, с 19 стиха. «И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою». Друзья, я понимаю, что здесь идет речь об израильском народе, и пророк Исаия это говорит к народу Божьему, но как-то я это отношу и к себе. Здесь говорится, что «пошлю из спасенных на дальние острова к народам, которые не знали славы моей, которые не слышали обо мне». На сегодня эти народы есть, и эти острова есть, где люди не знают о Боге, где люди еще ни разу в руках не держали Священного Писания. Однажды мы приехали в один поселок такой и начали с людьми беседовать о Боге. Они спрашивают, а кто это такой? Об Иисусе Христе люди вообще удивляются. Мы стали говорить, а вот Библию вы читали, они тоже спрашивают, а что это такое? Не знают, что такое Библия. И приходится, как вот в первом классе объясняют, вот это буква А, это Б, или А и У, это АУ. И вот так с ними приходится беседовать и начинать. Но когда с ними начинаешь беседовать и спрашивать, а скажите, вы вообще во что-нибудь верите? Да, эти люди много чему верят. Они никогда не покушают, чтобы не покормить тундру. Они никогда не покушают, чтобы в огонь не бросить пищу. У них разные птицы тоже являются ихними богами и идолами. То есть это люди-язычники, которые живут, поклоняются идолами, идолам и делают свои всякие искусные такие вот действия в своем роде, которые они могут и духов вызывать, и все у них это ихняя стихия. И когда им говоришь о Боге, о Творце, о том, что есть Бог, который сотворил огонь, и они даже и ветер, и тундру сотворил Бог, и птиц небесных сотворил Бог, они немножко приходят в страх. Неужели есть такой Творец, который сотворил все это? Так если Он есть, то Ему нужно обязательно и поклоняться. Скажу вам так искренне, северные народности, они очень хорошо любят слушать. Бывает, соберутся 70-80 детей и слушают, и мы им рассказываем о Христе, о любви Божией, и мы сами удивляемся. Эти дети так сидят, слушают, муха будет пролетать, и не слышно. Так вот эти дети любят слушать. Они очень много задают вопросов, потому что им, наверное, никто никогда не уделял внимания. Как правило, местные северные народности, у них родители пьяные бывают. Однажды так пришел, ходил к нам мальчик на собрание. Его сестричка уже членом церкви была, 16 лет крещения приняла. А Миша этот ходил к нам на собрание. И что-то пришел один раз бледный на служение. Я у него спрашиваю, Миша, а что ты бледный? Он такой вот скромный, не так, как все корякские дети. Другие дети придут там и сразу, дядя Яна, дай покушать, дай то, дай то. Ну и даешь им там кушать или еще что есть им. А этот не просит. И однажды я ему предлагал кушать, он говорит, дядя Яна, у вас большая семья, я не буду у вас кушать, у вас и так много деток. Думаю, смотри, какой разумный мальчик. И он однажды даже с таким вопросом подошел и говорит, он тоже покаялся, хороший мальчик, 13 уже ему лет. И он говорит, как мне жить, чтобы стать священником? А я ему говорю, думаю, может, не понимает, ну а каким ты священником хочешь стать? Может, православным священником, рясу хочешь носить? Он, нет, вот таким, как вы, крещение, чтобы я мог совершать, вечерю совершать. Что мне делать? И мы с ним часа два беседовали, я ему рассказывал, как ему нужно жить, чтобы стать вот настоящим хорошим священником. И одно из условий было ему, чтобы он изучал Слово Божие. И вот он на собрание, каждое собрание рассказывает у нас сейчас псалмы наизусть. И вот рассказал уже, может, псалмов 15, а может 20, подходит и говорит, ну, дядя Гена, достаточно, что я выучил, или еще надо? Еще надо, и он еще учит. Но не об этом хотел. И вот этот мальчик пришел на служение, бледненький. Я спросил, почему. Он говорит, нет, все хорошо. И первая проповедь заканчивается, и он у нас падает, как мертвый. Мы испугались все, думаем, что такое. Ну, он сознание потерял. И нашатырным спиртом его, ну, отходили там сестры. Он полежал на диване, к концу собрания так немножечко отошел. Я у него спрашиваю, Миша, что случилось? Почему ты так? А он не говорит ничего. Ну, давай помолимся. И ты ж вот боишься Бога? Да, Диогена, боюсь. Ну, давай расскажи мне, что с тобой случилось? Может, заболел, может, болит у тебя что-то, к врачу нужно. А он говорит, Диогена, я уже 3 дня ничего не кушал. Я говорю, как ты не кушал ничего? Мама моя пьяная, папа пьяный. Вот, у нас нечего дома кушать. Я, друзья, не поверил. И думаю, схожу я в эту семью, посмотрю, может, и обманывает он меня. Пришел, я увидел страшную, ужасную картину. Мать полуголая лежит посреди квартиры в зале. Отчим его тоже лежит пьяный. Ну, думаю, в кастрюле-то загляну, может, что-то есть там кушать. Я в этом доме ничего не нашел съедобного. Когда спросил я, а за что же вы пили, родители-то? Она, мать, так пробудили ее, она говорит, детские пособия получила. Вот получила детские пособия, все пропила, а дети полуголые, полураздетые, проголодь живут. Вот такая примерно ситуация. Но слава Богу, когда им вот объясняешь о Христе, о любви Божьей, дети очень слушают. Мы уже 3 года подряд проводим детские лагеря. Берем и верующих детей, у нас 25 детей ходит на служение. Ну, к нам с поселков других еще детки подлетают. И так где-то 53 до 60 детей у нас бывает. И берем с поселка неверующих детей. И вот в этом году к нам гость пришел. Он интересный гость, но неожиданный. Зовут его Медведь. И вот он пришел, и так по территории лагеря прохаживается. Дети, конечно, тоже все испугались. Ну, у нас братья вот затрубили здесь. Если бы они затрубили там, этот бы медведь ушел и больше не пришел. А у нас одна труба, и никто мы на ней дудеть-то не умеем. Ну, а так вот, чтобы медведя попугать, мы, конечно, сумели на ней дудеть. И вот медведя мы этой трубой попугали, здесь мы Господа прославляем, слышим, прославляют на трубах, а мы там медведя на трубе вот, попугали. Музыкальная школа инструменты списывала, и мы там взяли эту трубу, думаем, пригодится. Подъем детские лагеря делаем этой трубой, и вот так медведя попугали. И вот наступает вечер, у нас костер, вечером всегда был. С детьми общение. Один мальчик подходит и говорит, дядя Гена, можно я пойду спать? Я говорю, почему ты пойдешь спать, Коля? Он говорит, ну разрешите мне, я пойду спать. Я вижу, что-то у него какое-то переживание. Я ему, Коля, говорю, не нужно идти тебе спать, оставайся, с нами у костра побудешь. Еще потом тебе яблоко дадут. Нет, я ничего не хочу, разрешите мне спать. Но я говорю, ну давай побеседуем, почему ты спать, тебя обидел кто? Нет. И он мне рассказывает, говорит, дядя Гена, когда пришел медведь, я сильно боялся, что он нас растерзает. А у нас перед этим была тема о детях, которые смеялись над пророком. Помните, да, над каким пророком дети не смеялись? А? Над Елисеем. И они там дразнили его. Вот как сегодня говорил брат, там дети писали, как их родители там обзывают. И они его обзывали, плешивый, плешивый. И вышли медведицы и растерзали 42 ребенка. И мы эти темы тоже проходили. И дети увидели эту медведицу, конечно, испугались. Да и мы сами испугались. И вот он говорит, если этот медведь придет, и я его увижу, у меня разрыв сердца будет. А я еще не покаялся, и поэтому я лучше спать пойду. И буду спать спокойно. Вот. Я говорю, так может, чтобы тебя медведь уже растерзал, а ты покаялся. Давай сейчас преклоним колени и покаемся. Он говорит, нет, Диогена, я сейчас не могу каяться. У меня даже слов нету, чтобы сказать, что Богу. И так искренне говорит это. Ну хорошо, говорю, давай я за тебя помолюсь. Помолился за него, за Колю, и он пошел спать. Через некоторое время посмотрел, он посапывает, спокойно спит. И забыл, наверное, что и медведь придет ночью. Но медведь к нам не пришел. Утро он встал, как ни в чем не бывало. На следующий вечер, думаю, наверное, опять придет проситься. Спрашиваю: Коля, ну что, ты сегодня будешь с нами у костра? Да, Диогена, я буду у костра. Ну, тоже утром занятия были, темы хорошие были. И вот когда был призыв к покаянию, он пришел, упал на коленочки и начал молиться Богу. Тоже ему 13 лет этому мальчику было. И он начал исповедовать и рассказывать все свои грехи на коленочках пред Господом. И я думаю, да, если бы действительно его медведь растерзал, в таком состоянии он, наверное, бы в небо не попал. А потом помолился и подходит и говорит: а теперь, мне кажется, медведь и не страшен мне. Если даже он меня разорвет, я точно в небе буду. Дети, вот и такое бывает. И поэтому часто бывает, что мы думаем, что, дорогая молодежь, что да, отложим, может, на еще на денек покаяние свое, на два, на три отложим покаяние. А так вот и заглушаем голос Божий. Однажды беседовал с одной душой, она говорит так мне: мне Господь постучался в сердце в 18 лет. Был призыв к покаянию, но я не покаялась. И потом голос Божий замолчал. Я много раз посещал их собрания, но голос Божий замолчал. Это, конечно, страшно, это ужасно. И поэтому где-то, может, кого-то и медведь побуждает к тому, чтобы покаяться. И в этом милость Божия. Так написано, что небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает Тверь. Однажды наши братья поехали в поселок один. И тоже проповедовали о Христе, о любви Божией. Они были там первопроходцы. А там был чукча один, Анатолий. И он так вот спрашивает у братьев: ну что, меня такого большого грешника Христос-то простит или нет? Братья говорят: простит. Побеседовали с ним, он исповедовал жизнь свою, покаялся. Ну, братья уехали, а мы уже через год поехали в этот поселок. Приезжаем в этот поселок. Этот чукча нас встречает, ни разу нас не видел. Обнимать нас, целовать: о, братья мои приехали. Братья, как так вы целый год к нам не ездили? Ну, мы объясняем ему, что Анатолий, да так вот не могли, трудно нам было к тебе добраться, далеко очень. Чтобы приехать к тебе, нужно 28 тысяч рублями нашими российскими, на ваши гривны не знаю. И вот идет, а мы заметили, он волосы длинные отпустил. Так одет чисто, красиво. Думаем, вот чукча, изменилась, наверное, жизнь. Братья, наоборот, рассказывали за него другое. А у него жизнь изменилась. Ну, а волосы отпустил, ну, думаем, ну, может, парикмахерской-то нет, а может, некому постричь его, сейчас придем, пострижем его, порядок ему на голове наведем. А он идет нам и говорит: братья, меня Бог благословляет, я храм уже Божий строю. Мы думаем, ну что чукча за храм-то строит? И вообще, может, комнату, думаем, дома отделывает себе, чтобы там собрание проводить или еще что-то. Ну, строит храм Божий, строит, приходим. А жена тоже у него покаялась, когда братья были, потом поколебалась и не стала ходить на собрание, но смотрит на мужа, что что-то с ним произошло, и бросила ходить на служение, бросила читать Библию. Мы на порог, она выходит. Мы: здравствуй, Роза, ну здравствуйте, как вы тут поживаете? Она на нас как понесла: да вы мужа моего таким сделали, да он ненормальный стал, он только Библию читает. Я ему говорю: Анатолий, дров принеси. Он говорит: ты плотяная, я духовный стал. Вот и руби дрова, и носи дрова. Вот. Она говорит: да ты ж помоги мне, хочу угля там принести. А он опять: ты плотяная, а я духовный. Лежит, говорит, только Библию читает. Как позову кушать, он Библию бросает, забывает, что он, говорит, тоже плотяной-то есть захотел. И вот, а теперь, говорит, вообще что-то у него с головой. Принес со школы, упросил там у учителя по физкультуре Регири, каждое утро перед зеркалом качает мышцы себе, волосы каждый день укладывает, причесывает. Я ему говорю: что ты делаешь? А он говорит: я храм Божий строю. мы к нему уже тогда обращаемся, говорим, ну что, брат Анатолий, что случилось? Что за храм ты строишь? А он нам говорит, братья, да вы что, ни разу Библию не читали, что ли? Там же написано, что мы храм живущего вас Святого Духа. А этот же храм должен быть красивый. Посмотрите, по телевизору показывают, какие там православные храмы строят красивые. И мы же должны быть красивы. Вот и я строю храм. Ну, пришлось беседовать с ним, объяснять, как храм строить. Потом объясняем ему, что нужно и работать, и жене-то помогать. Кто не трудится, читая место Священного Писания, тот и не ешь. Трудящийся достоин пропитания. Кто не печется о доме своем, тот отрекся от веры и хуже неверного. А он взял вот так в руки Библию, со стороны в сторону. О, братья, за год 6 раз Библию прочитал, а вот этого, говорит, и не видел. Вот и так бывает. Но мы радовались, братья и сестры, что этот чукча, он не бросил молиться, что он не бросил читать Библию. Ну так вот ему это открылось. И он так вот и поступал, в искренности сердца. Мы не могли его в этом осудить. Но примерно такая история. Вот, ну, родила мамочка ребеночка, да? Налила ему 3-литровую баночку молока, рядом поставила, и налила пузыречек с сосочкой, и дала, и говорит ему, ну, на, сыночек, вот это тебе на год. А я пошла, год, через год приду, посмотрю, что тут с тобой будет. Я думаю, она бы нашла там разложившийся уже трупик, так или нет, да? Вот, но мы, слава Богу, приехали, но мы не нашли разложившийся трупик. А он так вот, как умел, так и старался служить Богу. Сегодня он уже принял святое водное крещение. 2 ребята его, мальчики, покаялись, тоже по 14 одному лет, одному 13. Такие хорошие, поют, один уже выучился на аккордеоне, играет. В своем доме они действительно сделали комнату, где приглашают людей. И когда он ходит по поселку, проповедует, русские говорят... Чукча нас учит Богу молиться. Как это может быть? Друзья, ну там отношение, конечно, к чукчам. Такое примерно, я недавно был в Голландии, как у голландцев к русским. Вот у нас к чукчам отношение, а у голландцев к нам, к русским, примерно такое отношение. Ну вот так вот. Мы, а? Жена ушла от него. Сейчас он живет с детьми один, и детей бросила, ушла жена. Вот. И поэтому Господь милость оказывает, и так вот радуемся и прославляем Бога. Однажды мы тоже поехали на благовестие. У меня сын тоже уже 16-й год, и он, зимние были каникулы, и просится, папа, ну возьми, вы ж недалеко поедете, я хочу благовествовать. Ну, говорил, жена с переживанием, ну что отпускать, ну вдруг там замерзать будете где-то, ты больше о нем будешь переживать. Ну, естественно, ребенок. Вот. И 100 километров было до поселка. Мы по зимнику добирались 24 часа. За эти 24 часа мы счет потеряли, сколько нам нужно было копать. И вот уже темнело, мы опять застряли. И он в переживании таком, что в тундре мы будем ночевать. И говорит, папа, давай копать. Я ему искренне уже сказал, сыночек, уже у меня силы нету копать. Поэтому копать мы больше не будем. А будем ночевать здесь. Он говорит, папа, ну как же, давай молиться. Ну написано, что сила у Бога. Ну давай, чтобы не ночевать в тундре. Я-то понимал его детское сердце, что страшно в тундре ночевать. И звери дикие, и там, наслышишь, и медведи просыпаются зимой, из берлоги выходят от голода. Всякое бывает. И ему страшно это. Ну хорошо, склонились там на снегу, помолились Богу. И думаю, ну как же Бог силы дать, как же ему понять это? Ну, присели в машину, беседу объясняю, сынок, Бог может и силу нам послать, а может и помощь. Беседуем, и сзади видим свет освещается. Сзади едет большая машина, Урал. Мы обрадовались, он остановился, вытащил нас, и через 40 минут мы уже были в этом нужном поселке. Приехали в этот поселок, чтобы там нужно устроиться на ночь. В один дом не берут, во второй дом не берут, в третий дом не берут. И думаем, ну куда? Ну пошли, там маленький домик, 2 окошка. Женщина открывает, что вы хотели? Да вот так мы, верующие, приехали рассказать вам о Христе, о любви Божьей. Нам бы поночевать где-то, не подскажете где? Да почему? Можно у меня? Я сейчас вам место приготовлю. Да вы же кушать, наверное, хотите. Да если можно, то немножко. Вон она нам, что есть у нее, от всей души приготовила, покушали, помолились, поблагодарили Бога. И она нам стелит на полу, там стелит пальто, шубы разбрасывает. Ну, думаю, слава Богу, хоть на полу и тоже в тепле. И она говорит, вы будете вот в той комнате спать на кровати, а я буду на полу спать. Братья и сестры, мы удивились. Думаем, как все-таки Господь, где-то испытания, где-то трудности. А здесь смотришь, и как царских детей приняли, и накормили, и напоили, и лучшую постель отдали, как мы слышали. Вот лучшую одежду сыну дал, да, пришедшему. И порадовались. На утро пошли в поселки приглашать людей. Весь поселок собрался в школу, там только в школе можно было собрать, чтобы слушать о Христе, о любви Божией. И так вот радовались. И побыли мы там дня 4. Назад мы уже, дорога более-менее пробита была, добрались за 4 часа. Не копали ни разу, нормально проехали на машине. Хотя Бог так и допускает трудности, но благовестие без трудностей, я понимаю, что оно покажется нам, ну, может, каким-то или увлечением, или, может, романтикой какой-то. О, я на Камчатке там побыл, я проехал, все посмотрел. Камчатка сама по себе, молодежь, это очень красивый полуостров. Там есть уголки земли, на которые человек не вступала нога человеческая, и где человек еще не навредил. И когда заходишь в эти чертоги этой природы, удивляешься красоте и величию Божию. Сколько там ягоды всякой этой тундровой растет, сколько грибов. Ну, грибов так вот примерно, как у нас сено косят, там можно косой грибы эти косить. Различные грибы. Ну, в основном белые грибы, рыбы у нас, ну, очень много. Бывает, сеть поставим с братом, со мной юноша, брат, тоже на служении уже 4 года. Когда приехал и говорит, зашел в порог, только с самолета его встретил, а он стоит так, вот, руки опустил, сумку поставил и не проходит. Я ему говорю, проходи, что ты, помолимся, поблагодарим. А он слезы на глазах и говорит, дядя, я не знаю, зачем меня сюда папа прислал. Я ни одной проповеди не говорил. Я ни разу не постился. Что я тут буду делать? Я только, он меня гонял вот по молитвенным домам. Я только строил, то плитку ложил, то кирпичи ложил. Больше ничего не умею. Зачем он меня сюда послал? Я порадовался его искренностью. Он говорит, а может тут есть работа? Я буду плитку ложить или еще что-то. Деньги буду зарабатывать, а вы будете ездить благовествовать. Я его успокоил немножко, прошли, помолились, говорю, слушай, ну немножко, я не умею плитку ложить, ты меня плитку научишь, я чуть-чуть умею проповедовать, но ты у меня проповедовать поучишься. И так будем дополнять друг друга, все будем делать вместе. И он ободрился. Друзья, на сегодня я скажу, я с этого юноши, ему уже 23 года, я с него во многом беру пример. Сколько постится, сколько молится, сколько готовится к проповеди, и радуется сердце мое. И поэтому, может, и в вашем собрании есть тот, который думает, да что ж, я не пою красиво, я не могу что-то рассказать. Я скажу, вот такие Богу и нужны. Те, которые не умеют ничего, они нужны Богу, потому что Бог будет потом силу свою употреблять, Бог будет могущество являть. А кто может думать, о, я поеду, я там как запою, все будут чукчи каяться. Ничего подобного, не будут они каяться. А когда от сердца с переживанием, может, и где-то заполутонешь или еще что-то, но это будет от сердца, и Господь будет благословлять, и радостно будет, и каяться грешники будут. Это милость будет и благодать Божия. И поэтому, если есть кто у вас желающий приехать к нам на Камчатку, не пожалеете. Так вот говорят у нас на Камчатке. Если кто побыл на Камчатке один раз, обязательно вернется туда во второй раз. У нас побыл один брат, всего пожил там 11 месяцев. Уехал жениться. И мне пришлось его сочитывать, и он подходит и говорит, дядя Гена, ну можно, они меня почему-то так вот зовутся, дядя Гена. Вот, хотя они намного-то, не намного младше меня. А можно я к вам теперь с женой поеду? Я еще здесь, а он уже уехал на Камчатку с женой. Так вот его повлекло сердце туда. И поэтому друзья, дорогие, может, у кого на сердце и есть, и у вас потрудиться для Бога. Не обязательно на Камчатку. Может, у вас здесь где-то недалеко есть село, где у вас своя Камчатка, и туда нужно переехать, и там проповедовать о Христе и о любви Божией. Это будет только благословением, и вы только увидите в этом милость Божию и руку Божию, и будете удивляться и радоваться. Ну, всякие трудности бывают, и переживания. Однажды, может, кто-то и читал, Вестники истины, это было описано, к нам в дом так постучались и сильно постучались. Мы с детьми уже вечером почитали Библию, готовились к молитве, чтобы ко сну уже отходить. Открываю дверь, стоит человек, руки все в крови, в руках нож. Заходит и говорит: я пришел вашу семью уничтожить, меня отец мой послал. Ну, конечно, дети перепугались, и сам перепугался, и колени дрожали, и руки вот так дрожали, и голос дрожал. Жена сразу ушла в другую комнату молиться, так у нас с ней договор такой. Если кто-то приходит, мне беседовать нужно, она чтобы молилась, чтобы Бог мудрости давал. И он говорит: меня мой отец к вам послал, чтобы вас уничтожить. Я у него сразу спрашиваю: а кто твой отец, который тебя послал? Он так рубашку распахивает, а у него здесь на всю грудь, ну, как вот заключенные делают, выкалывают себе татуировки, да, называется это, дьявол выколотый. И он говорит: вот он мой отец. И он, я ему всю жизнь свою посвятил. Я немножечко так ободрился, думаю: отец наш сильнее. Ему говорю: слушай, а наш отец сильнее твоего отца. И поэтому, прежде чем ты будешь дело твоего отца делать и повеление, разреши нам помолиться своему нашему отцу. Мы так склонились на колени с детьми и молились Богу. Дети молились по-особенному, по-детски молились. Я помолился, встали, я говорю: а теперь разреши, мы тебе споем одну песню. И спели ему псалом: в Боге одном лишь душа найдет счастье, мир. Если за Господом ты пойдешь, лишь за Ним. Он слушал все это, потом в таком гневе говорит: да, ваш отец сильнее. Хлопнул дверью и ушел. Но мы вновь поблагодарили Бога, что он сохранил. И в недоумении, зачем этот человек приходил, то ли попугать, то ли еще что-то. Через 3 дня опять стук в двери на 3-й день. Я спрашиваю, кто опять его голос. Дети, что услышали его голос, кто в шифонер, кто под кровать. Вот, но попрятались в общем. Я ему открыл, он уже держит в руках кулек конфет, в другой руке 100 рублей денег. И говорит: я пришел у вас прощения просить. Простите меня, а где дети? Я хочу конфет им дать. Я говорю: да извини, ну дети тебя-то перепугались, попрятались. Кто куда попрятался с испугу? Он говорит: выведи их, я хочу прощения попросить. Но я до конца так и не вывел всех детей, 2 или 3 вышли. Вот, не смог остальных вывести, убедить их, что дядя уже добрый пришел. Он им протягивает конфеты, они руку к нему боятся протянуть. Ну, взяли конфеты, 100 рублей денег начали давать. Они ему говорят: нет, мы с Богу не служим за деньги, мы у вас деньги не возьмем. Он говорит: как? Да это ж я вам даю от сердца. Он: нет, нам папа не разрешает, чтобы мы брали деньги. Мы приехали сюда без Бога, служить Богу без денег. Ну, все равно он потом отдал эти деньги, 100 рублей, и говорит: ну, а теперь попойте мне ваши песни. Ну, я его пригласил в зал, он на диване сел. И начали мы ему петь, и взрослые песни, и детские поем. Слава Богу, дети так неплохо поют. Пели-пели, а он слушал-слушал, и уснул, и похрапывать стал на диване. Вот. Дети опять в таком страхе: папа, папа, он что, у нас спать тут будет? Да, зачем нужно это? Я и говорю: детки, сейчас мы допоем, и он проснется. И правда, мы допели последний псалом ему, он проснулся, встал. И говорит: о, как я сладко спал. Я никогда так спокойно не спал ночью. Ну, естественно, если кому жизнь посвятил, как может спокойно спать? Потом он к нам несколько раз еще приходил. Начинаю ему о Христе рассказывать, о любви Божией. Он не воспринимает. Нет, о Христе мне ни слова, не надо о Христе. Вот, вот песни пойте. И тогда мне вспомнился Давид, как он к Саулу приходил, и играл ему, а тот успокаивался. И вот и мы для него были, ну, как примерно забавные певцы. Несколько раз он приходил к нам, потом к нам приехал служитель, чтобы так вот нас и ободрить. Идем по поселку, и этот человек встречается. Но он решил с ним побеседовать, он ему открывает вот так свою куртку и говорит: «Ты видишь, с чем я хожу?» А у него кинжал огромный здесь висит. А служитель этот говорит ему: «Давай его мне». Он говорит: «Я тебе его в 12 часов ночи преподнесу». А у меня опять переживания. Ну все, опять на него нарвались. Опять придет 12 часов ночи. И детей перепугает: «Господи, помилуй, яви милость свою». Потом уже служителю-то рассказал, что это тот, который к нам приходил. Вот. Ну, больше он к нам не пришел. Он в скорости зарезал человека все-таки в поселке. И ему дали 8 лет строгого режима. И сейчас он в тюрьме. Зовут его Виталик. Молимся о нем, чтобы Господь как-то его и помиловал, и дал для него милость. А так, поначалу были трудности, уехал на Благовестие, вот. Телефон женной связи там практически никакой нет, особо зимой, когда пурги, это все рвет там, нету, вот. Приехал домой, а двери подперты шваброю. Спрашиваю, что такое, тоже ночью пришел пьяный там, у нас Юля Шмагина есть такая, метисочка, она покаялась, крещение приняла, а ее муж, жалкий пьяница, негодный человек такой, пришел ночью и детей поперепугал, и двери выбил. Ну, друзья, знаете, рассказать оно все это может, когда прошло, и легко, и трудно. Но что переживают дети, это трудно сказать. У меня, у моего сына, говорю: «Сынок, что ж такое, папа твой уже с почти 40 лет, и ни одной седины, а у тебя уже седина». А он мне говорит: «Папа, с вами, говорит, наверное, и совсем посидеешь». Вот. А ему 15 лет. Поэтому бывают всякие трудности и переживания. Но, в общем, мы, братья и сестры, радуемся и не унываем. Первые 3 или даже 4 года нам было трудно очень. В каком смысле? Что мы жили в двухкомнатной квартире, 8 человек, и у нас собрание там проходило. И такой процесс, 4 раза в неделю мы собирали людей в квартире, собиралось поначалу до 40 человек, набивался зал почти битком. И нам приходилось диваны, все это выносить, лавочки расставлять. Собрание закончилось, опять благоустройство в квартире делать, чтобы спать можно было. И так на протяжении почти 4 лет мы жили. Потом, слава Богу, к нам приехал брат-старец Михаил Иванович Хорев. Вот. Он так по-отцовски к нам подошел, расспросил, где мальчики спят, где дети спят. Ну, я рассказал, что один вот с нами здесь на кровати уже 4 года спит, другой на тумбочках спит, третий там. Он говорит: «О, это не пойдет. Как так можно жить? И вы уже так живете?» «Да ну так вот, слава Богу». «Ну, мы, говорю, не унываем, вы не поймите, что мы жалуемся». «Нет, нет, так не пойдет». Ну, по-отцовски подошел к этому вопросу. И потом, слава Богу, мы сейчас уже живем отдельно. И собрание у нас осталось в этой же двухкомнатной квартире. В следующем году думаем строить молитвенный дом. У нас на сегодня там 16 членов церкви, 7 человек приближенных, которые желают принять крещение, 25 детей ходят на собрания. Вот. Слава Богу, члены церкви в основном молодежь у нас. Самый пожилой член церкви – это 43 года. И вот так радуемся этому, что Господь так благословляет. Я не задерживаю, братья. Вот. Так вот был случай такой тоже, в 3 часа к нам женщина одна ночи стала ходить. Одну ночь, вторую ночь приходит и стучится, я говорю: «Ну вы извините, уже спим-то мы, давайте утром». Она говорит: «Если не откроешь, я двери сейчас тебе порубаю». Ну думаю, что делать, надо открывать. Начнет рубать дверь, опять и детей перепугает, все, открываю. Она зимой и летом ходила в резиновых сапогах, подвыпивши всегда, и у нее топорик небольшой так вот торчал в голенище в сапоге. Вот, ну думаю, точно, если бы, наверное, говорю: «Ну а зачем вы носите топорик-то этот?» Она говорит: «А вдруг на меня нападут, я как дам по черепку», говорит, и все. Вот, думаю, вот это да. И день в день, с 3 до 4, каждый день приходила в течение 3 месяцев. И один брат уже, который тоже ехал на благовестие, к нам заезжал, жил у нас 3 или 4 недели, говорит, да больше ты ее не пускай, дай я ее прогоню. Ну, а брат немножко похож, то ли он татарин, то ли, вот, ну, с Дагестана, он раньше жил в Дагестане, такой похож на нерусского. Внешний вид его такой, если пригрозит, я думаю, испугалась бы. Он говорит, дай ее турну отсюда, что она спать не дает. А у меня в сердце, что все-таки нужно с ней еще поработать. Придет каяться, ну, выпивши, я думаю, ну, слава Богу, покаялась, наверное, искренне. Иду там по поселку, смотрю, идет опять пьяная. Думаю, Господи, ну непонятно, человек кается. Вроде бы всю свою жизнь в молитве рассказывает, хоть выпивший, а победы нет такой. И потом мы однажды ее приглашаем на праздник жатвы. И написали ей такие слова. Милая Шура, мы тебя очень любим. И Христос тебя очень любит. Мы приглашаем тебя на праздник жатвы. Не пропусти это собрание будет для тебя. Она читает, плачет и говорит, вы меня любите, вы обманываете, вы меня не любите. За что? За то, что я вас ночью все время бужу, и вы хотите сказать, что вы меня любите. Друзья, пришлось ей очень долго объяснять, почему мы ее любим, как. Вот. Но поняла немножко, приходит на праздник жатвы, призыв к покаянию был в конце. И она падает на колени, выходит вперед и кается. Покаялась. И так вот мы поняли, что это ее последнее покаяние почему-то. Что Господь милость для нее послал. Ну, сходит на собрание месяц, второй, третий, полгода. Лето наступает. Уже около года она на собрание ходит. Она заявляет на крещение. А у нас, ну так вот, есть такая беда-то. Люди, когда нет у них денег, они не пьют. И вот он покаялся, и нет у него денег, он ходит, ну, искренний христианин. Только ему дай 100 рублей, его тянет сразу в магазин, он покупает бутылку и напивается пьяный. И я думаю, точно у нее так, денег нет, а мы ей деньги не давали. Ну, дадим то хлеба, то макарон там 0,5 килограмма отсыпем. Ну, что было у нас, тем и делились с ней. Вот. И я ей говорю, Шура, миленькая сестричка, тебе нужно устраиваться на работу, а тогда думать о крещении. Вот. Она, хорошо, я буду устраиваться на работу. Походила, наверное, с полмесяца, а ее нигде не берут. Ну, знают ее жизнь. И потом я услышал, что в милиции нужна уборщица. И я говорю, Шура, иди в милицию, там тебя, думаю, возьмут. Она, да никогда в жизни не возьмут. Я говорю, давай помолимся, иди в милицию, может, возьмут тебя там. Пошла. Вот, приходит, плачет. Все, меня и в милиции не берут, и теперь мне и крещения не видать. Вот так вы меня любите, а вы говорили, что любите, а вы мне не верите. Ну, что, думаю, делать? И так вот посоветовались с женой, говорит, ну, может, ты сам сходи к начальнику милиции, побеседуй. Пошел я к этому начальнику милиции, стучусь, захожу к нему в кабинет. Я говорю, вы простите меня, может, говорю, я и не по назначению к вам попал, но у меня к вам очень большая есть просьба. Он, ну хорошо, садитесь, расскажите просьбу. Ну, я ему рассказал о том, что мы верующие, и вот хотел бы вам предложить на работу уборщицу. Он, кого? Я говорю, да вот Котова Шура. Он говорит, о, нет, ты что, она тут у нас в КПЗ не вылазила, 15 суток сидела, день и ночь у нас. Она уже всю милицию замучила, каждую ночь ее приходится забирать. То, кому двери порубает, то, ну, по-своему выразился, я скажу так вот по-христиански, лицо кому набьет, вот, от нее покоя уже нет. Нет, не буду брать. Я говорю, да вы, пожалуйста, она верующая стала. Да знаем мы уже, сколько тут верующих. Смотришь, они о Боге песни поют, а сами пьяные. Ну, там харизматы очень сильно у нас много вреда наделали. Я говорю, ну, пожалуйста, давайте хоть на 3 месяца с испытательным ее сроком. Если нет, то уволите ее и все. Вот. Но он согласился. Говорит, ну, хорошо, на 3 месяца беру с испытательным сроком. Берет ее на 3 месяца с испытательным сроком. И уже Шура у нас там работает 5 лет в милиции уборщицей. Вот. И встретил я начальника милиции, говорю, ну как Шура там наша работает? Он говорит, отлично, будут такие, еще приводи, мне нужен электрик и плотник. Вот. Друзья, это я к чему рассказал? Вот так Господь жизнь человека меняет. То приходило топориком и дверь порубать, все. А сейчас я вам скажу, искренний член церкви. Она и на благовестие первая. Она первая и на библиотечку может сходить, хотя ей 43 года. Вот. Но как-то начали работу среди пожилых людей. Думал как-то, ну люди уже в вечность уходят, надо им как-то быстрее спешить. А до одной подойдешь бабушке, она говорит, я атеистка, я коммунистка, мне это не надо. Вот. Подойдешь к другой, она православная. И у нас сердце решение было идти к молодежи. И вот мы начали вплотную работать с молодежью. Пошли в педучилище, профтехучилище, стали собирать молодежные вечера для неверующей молодежи. Ну, какие вечера? Соберем столы, на весь зал так поставим, и два стола, печенье купим, там полкилограмма конфет, чай, и молодежь пригласим. Так вот, когда сильно светло, они не смелые, а мы возьмем для этого, ну, штучки четыре, свечки зажгем. И так вот при свечах у нас очень искренние с ними беседы. Они очень много рассказывают интересного из жизни, своих переживаний. И слава Богу, уже из этих, этой молодежи, из педучилища и училища, у нас четыре члена церкви. Вот. Так и радуемся этому, что Господь вот милость свою дает. В детском доме проводим работу с детьми, вот, тоже там проводим и служение. И так, чем можем, и детям подарочки делаем, и на Рождество, то по банану им купим, то по апельсину. И дети рады бывают. Однажды по яблоку купили, а мальчик подходит и говорит, так его с жадностью съел, и говорит, дядя Гена, я никогда в жизни яблоко не ел. Мы яблоки здесь где-то и бросаем, и где-то они не считаются у нас так вот. А там, конечно, они очень дорогие. Если у нас картошка стоит 60 рублей килограмм, то уже о фруктах нечего и говорить. И поэтому, друзья, так вот Господь и благословляет, и употребляет для служения. Ну, что в силах наших, а где, может, и сверх сил, стараемся служить для Бога. Если у вас есть из братьев хорошие строители, и кто-то приедет нам, поможет в строительстве молитвенного дома, ну, мы будем только рады вашему такому искреннему усердию. А если, может, кто-то из сестер пожелает потрудиться, а может, и молодая семья пожелает трудиться для Бога. У нас есть два поселочка, куда тоже очень нужно для служения. Мы вас с радостью примем, хотя вы украинцы, а мы русские. Ну, мы дети Божии, вот пели, он нас сделал родными, сделал друзьями. У нас небольшая церковь, а 7 национальностей. Вот. И все мы такие разные, там и чукчи, и тельмены, и русские, и украинцы, и ивенко есть у нас в собрании. Разные национальности, а поем одни и те же песни, прославляем Бога, вместе молимся. И поэтому дал бы Господь вот так, чтобы мы молились друг о друге, чтобы имя Божие более и более прославлялось, чтобы не нам, а Господу была эта слава. И как апостол Павел пишет, чтобы мы единодушно подвязались за веру евангельскую, чтобы было это единодушие. Знаете, друзья, мы проповедуем, а вы молитесь, а в общем совершаем одно дело Божие. И Бог нас благословляет, и как написано, и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. И о каком-то чукче Анатолии мы с вами будем вместе радоваться. Мы ему рассказали о Христе, а вы молились о нас, чтобы Господь мудрости дал. И поэтому Господь и тому награду даст. А в общем в Церкви Божией не должно быть, как мы сегодня слышали, лентяев. Вот, в Церкви Божией должны быть все труженики. Помните, когда приглашает хозяин и говорит, что вы стоите праздно, сколько уже вам стоять праздно, уже время и вам идти в виноградник мой и там трудиться. И поэтому дал бы Господь, чтобы в каждом сердце из нас было такое искреннее желание трудиться для Бога. И мое тоже искреннее желание и просьба к вам, чтобы вы молились о нас, а если кто и пожелает, приехали и с нами разделили это служение. Аминь. Я живу твоим, тебе я дом, и буду жить в нем, и жить.